Глава 6. Посланница Его Осевого Величества. «Доброе утро, Илья!» Едва я заворочился и открыл глаза, как тут же услышал мягкий голос своей жены. Повернул голову и увидел Ханиэль, сразу же отложившую в сторону гаджет, внешне напоминающий обычный смартфон. «Привет, красавица! Отлично выглядишь!» — отметил очевидное я. «Спасибо!» — улыбнулась она, подходя ко мне. «Приложу все усилия, чтобы так оставалось и впредь». Наш с ней диалог не был данью вежливости. Судя по внешнему виду Ханиэль, она встала какое-то время назад и привела себя в порядок. Укладка, легкий почти невидимый макияж и прочие дамские секреты. Облаченная в нежное кремовое платье, она, сидя на банкетке, ожидала моего пробуждения, коротая время за чтением чего-то. Новостей? Ну да. «Я оценю твои старания, но уверен, даже только что проснувшаяся с растрепанными волосами, ты все равно выглядишь прекрасно». «Я приложу все усилия, чтобы у тебя не было возможности проверить это», — улыбнулась Ханиэль, пересев на край кровати. Глядя на ее хрупкую фигуру, я невольно вспомнил прошедшую ночь. Что ж, как и предполагалось, это было нежно, очень чувственно. В совсем юные годы у меня бывали девственницы, аж 2 штуки, но даже с ними было все равно как-то иначе. Понравилась ли мне ночь с Ханиэль? Определенно. Стал ли я позитивнее относиться к многоженству после этой ночи? Тоже да. Пусть я все еще не могу до конца свыкнуться с разрывом культурного и семейного шаблона в моем мозгу. Врать самому себе не стоит. Приятно быть нужным сразу нескольким женщинам. А то, что они еще и такие разные, так и вовсе супербонус. Хотя для кого-то и одна женщина может быть как несколько во всех смыслах. Но нет, об этом думать не стоит. Я осевой аристократ, и у меня в любом случае будет больше одной жены. Эх, ночь была хороша, и я совсем не прочь повторить, раз уж новоиспеченная жена оказалась так близко ко мне. Правда, после того, как наш брак оформился по всем правилам, мне нужно многое рассказать, Ханиэль. Я собирался заняться этим утром. К черту! «Минутку, красавица!» Поднял я руку и, заглянув в верхний ящик прикроватной тумбочки, достал из него упаковку витаминок, разработанных в родном мире Кемиры и Горланда. Нет, они не повышают потенцию, как можно было бы подумать. Они всего лишь идеально освежают дыхание после сна. «Теперь готов», — улыбнулся я, съев одну штучку. «К чему?» — спросила она немного смущенно. «К тому, чтобы поблагодарить свою жену за то, что она так отлично выглядит с утра». В общем, прическу Ханиэль мы все же немного испортили. А примерно через час, лежа в обнимку с супругой под одеялом и глядя на шторы, почти не пропускающие свет и позволяющие даже в полдень устроить в спальне интимный полумрак, я произнес: «Ханиэль, теперь, когда ты по всем параметрам моя законная жена, я должен посвятить тебя в дела рода». Девушка подобралась, насколько это возможно, лежа в кровати. «Илья, может быть, лучше сделать это немного в другой обстановке?» — неуверенно спросила она. Я задумался. «Считается, что человек, пусть Хани и ангел, но в данном случае это условности, без одежды в большинстве случаев чувствует себя незащищенным. Пожалуй, говорить о Ранзе и ее беременности сразу после нашей с Ханиэль близости действительно не очень уместно. Хорошо, давай пообщаемся в моем кабинете. Разговор будет недолгим, ну а потом завтрак». «Поняла», — кивнула она. «Буду через полчаса. Нормально?» «Нормально», — одобрил я. Ханиэль не опоздала. Она действительно успела повторно привести себя в порядок за полчаса, поправить прическу, сменить платье. Пусть ей и помогали служанки, я был готов к тому, что ожидание займет больше времени. А вот с длительностью своего рассказа я немного ошибся. Решил уделить внимание некоторым деталям и безумолку говорил практически 40 минут. Черт возьми, как же легко с Ранзой. Пустил ее в голову, она почти моментально всю предназначенную для нее информацию скопировала себе в мозг и тут же обработала. «Значит, ты уже определился со второй женой?» — спокойно проговорила Ханни, когда я наконец-то замолчал. «Это твой выбор. Я его уважаю и поддерживаю», — кивнула она. «Прости, что так вышло с наследником», — произнес я. «Я все понимаю», — кивнула ангел. «Обещаю, буду любить всех твоих детей одинаково, иначе и быть не может. Ну а то, что некоторых из них рожу не я, это вполне естественно. Единственное, мой отец может затаить обиду, если догадается, что госпожа Махамая на момент нашей с тобой свадьбы уже была беременна. Но не переживай, я, конечно же, дам ему понять, что всецело на твоей стороне. К тому же, если не тянуть со второй свадьбой, то и претензий не возникнет. Ведь официально это будет выглядеть, будто у нее ребенок родился раньше срока, а у меня чуть позже». «Что-то вроде того. Спасибо, Ханиэль». «Илья», — с легким укором произнесла она, — «я делаю и буду делать то, что должна делать твоя первая жена. Точнее, постараюсь сделать даже больше этого», — улыбнулась она. «К тому же, я тоже хочу, чтобы свободный род Ильярис стал кланом, и раз уж, чтобы достичь этого, тебе необходим наследник именно от госпожи Махамайи, я полностью это принимаю». «Ты такая взрослая», — улыбнулся я. Ханни сбилась с мысли и удивленно моргнула, затем слегка покраснела. «Прости, я благодарен тебе от всего сердца». «Я рада», — ответила она и улыбнулась, затем отвела взгляд и отвернулась. «Илья, я теперь смущаюсь. Неужели мои слова прозвучали так глупо? Я ведь на самом деле так думаю». «Тише, тише». Поднявшись с кресла, я подошел к ней и прижал ее голову к своей груди. «Твои слова прозвучали отлично. Просто я сам завидую себе, насколько же сильно мне повезло с тобой. Вроде бы такая нежная и невинная, но при этом и мудрая. Я рад, что ты стала моей первой женой». «Я тоже рада», — пробурчала она. Некоторое время мы стояли молча, затем Ханиэль произнесла мне практически в пупок. «А теперь ты можешь рассказать, почему выбрал меня в жены, раз уж дело не в моей фамилии?» задумчиво протянул я. «Я не знаком с массовой культурой Руаркпорка, так как рос на земле. Но если я скажу, что ты мне предназначена самим небом, ты поймешь меня?» «Пойму», — кивнула она также мне в живот. «Но попрошу подробностей». И я дал ей эти подробности, закончив тем, что моя жизнь зависит от нее. «Дело в твоей индивидуальной способности. Считай, само небо указало мне на тебя и на то, что мне жизненно необходимо. Но тут важно, Ханиэль. Я рад, что ты оказалась именно такой, какой оказалась. Рад, что я искренне испытываю теплые чувства к той, кого избрало для меня небо». «Спасибо, Илья», — тихо и тепло произнесла она, подняв голову и глядя мне в глаза. «Я тоже испытываю к тебе теплые чувства». Внезапно ее лицо посмурнело. «Что такое?» — изумленно выпалил я. «Прости», — мотнула она головой. «Просто я боюсь, что ты разочаруешься во мне, когда узнаешь». «О чем, красавица?» Я положил ей руки на плечи. «Ну же, скажи. Обещаю, не разочаруюсь». «Надеюсь, ты выполнишь обещание, ведь у меня нет индивидуальной способности», — произнесла она тихо и тут же затараторила. «Такое бывает, редко, но бывает и...» «Она у тебя есть, только ты о ней еще не знаешь», — твердо произнес я. «Когда потребуется, она пробудится, и ты сможешь ее использовать. И знаешь что, красавица, именно я стану катализатором для ее пробуждения. А теперь хватит тут рассиживаться, пойдем завтракать». Поцеловав Ханиэль в макушку, я потянул ее за руку. Поднявшись с кресла, она покорно пошла за мной к двери. На лице Хани застыла неуверенная полуулыбка. Насколько я понял, мама, Лата и Ранза проснулись раньше нас и уже успели один раз позавтракать. Однако же игнорировать совместный прием пищи не стали, так что просто пили чай. А вот дядя Гена долго спал и, как и мы с Хани, завтракал плотно. «Позвольте поздравить новоявленную госпожу Ильярис с полноценным вступлением в новый род», — произнес он, подняв кружку с кофе. «Благодарю, господин Кракомот», — немного смущенно поклонилась моя супруга. «По имени будет достаточно», — улыбнулся дядя Гена. «Спасибо, господин Генрей», — исправилась Ханни. Мы тряхнули кружками и выпили. Затем остальные присутствующие присоединились к поздравлениям. Сперва мама, затем Лата и самый последний — Ранза. «Благодарю, госпожа Махамая», — ответила ей моя официальная жена. «Предлагаю тоже перейти на имена». Ранза подарила ей одну из своих дежурных улыбок. «О, что вы, госпожа Махамая, как можно?» Ханни изобразила еще большее смущение. Если раньше она действительно смущалась, то теперь... похоже, что-то намечается. «Вы лично вместе с моим мужем спасли меня и моих родных. Вы глава свободного рода, и нас с вами не связывают родственные узы. Мне не будет оправдания, если я позволю себе обращаться к вам лишь по личному имени, госпожа Махамая». «Да, все логично, и ведь не подкопаешься. Причем ко всем остальным она обращается теперь именно что по личному имени. Мама с дядей Геной разрешили, к Лате при старшей сестре нельзя обращаться по имени рода, ко мне... вместе с моим мужем, а не вместе с Ильей. Черт возьми, как же многогранна личность разумных. Не знал, что в лапочке Хани есть крохотная долька стервозности. Моя первая жена не соврала, когда сказала, что будет любить всех моих детей. Что понимает, почему для нашего будущего важно, чтобы наследником стал ребенок от Ранзы. Но ведь при этом Ханни не обещала, что прямо с сегодняшнего дня станет для Ранзы лучшей подругой. Ханиэль — живой человек, ангел, и она вполне может испытывать легкую обиду. А раз уж есть возможность хоть немножко подколоть причину этой обиды, почему бы ею не воспользоваться? «Я поняла, госпожа Ильярис». Все так же дежурно улыбаясь, кивнула Ранза. Мама смотрела на Ханиэль восхищенными глазами, а дядя Гена на миг улыбнулся, но тут же подавил улыбку. Да что уж, даже я в глубине души посмеивался. Нет, не над Ранзой. Над ситуацией. Госпожа Махамая, по сути, хозяйка в моем родовом гнезде. Госпожа Махамая — моя опора и поддержка. Госпожа Махамая провела со мной гораздо больше времени. Госпожа Махамая в конце концов носит в своем животе моего наследника, но она все еще госпожа Махамая, и если к ней сейчас обращаются по фамилии, то и она по правилам этикета должна также обращаться в ответ. Легко и непринужденно Ханиэль заставила называть себя госпожой Ильярис ту, которая уже давно сама хочет стать госпожой Ильярис. А заодно и напомнила, что хоть после нашей с Ранзой свадьбы они станут обращаться друг к другу по имени, все равно, когда они обе будут находиться рядом, именно к Ханиэль, как к первой жене, другие будут обращаться госпожа Ильярис. Считаю ли я, что Хани поступила жестко по отношению к Ранзе? Да, но вот только мы с Ранзой гораздо жестче поступили с Ханиэль. Девушку готовили к тому, что она станет первой женой, начнет строить быт, родит наследника, а оно вон как получилось. Ну да ладно, это их маленькие женские разборки. Мне туда напрямую лезть не стоит, сами разберутся. Я уверен, что ни одна из них ни при каких обстоятельствах не навредит моему роду. Интересно, если я сейчас скажу про свадьбу, Ханя обидится? А если промолчу, обидится ли Ранза, что я публично никак не отреагировал на демарш первой супруги? Как только мужики справляются с этим многоженством. Неужели подготовки мальчика с самого детства к будущей тяжелой семейной жизни вполне хватает? Хорошо, что у меня есть моя способность. Прекрасна и в быту, и на войне. Спасибо всем вам за поздравления. Я поднял в ответ свою кружку. После того, как выпили, завел ни к чему не обязывающий разговор о погоде. Она у нас, как обычно, солнечная, так что ничего нового. Потом спросил у мамы, как здоровье Арнольда. Пояснил, что сам-то с ним уже успел мысленно пообщаться, но хотелось бы услышать мнение эксперта. Мама подтвердила слова моего стража. Он идет на поправку семимильными шагами. К тому же рядом с ним крутятся Куприна и Адда. И если первая своим присутствием придает оборотню, что называется, душевных сил, то вторая тратит кучу праны, чтобы скорее исцелить брата. «Приятно слышать», — признался я и снова замолчал. Доел омлет и только после этого заговорил снова. «Пока вы все здесь, хотелось бы обсудить дату и формат двух намечающихся свадеб, мою и Ранзы, а также Латы и Зардеона Вязия. Несмотря на то, что в Оси появился новый король, наши планы не меняются». После моих слов старшая Махамая улыбнулась и позволила себе бросить победный взгляд в сторону Ханиэль. Та же никак не отреагировала, продолжая маленькой ложечкой есть пирожное. Так как сразу никто из взрослых не заговорил, Лата позволила себе взять слово. «Сестрица!» — обратилась она к Рансе. «Стало быть, мои подозрения оказались верны, и ты в самом деле хочешь оставить наш род?» Мы с Ранзой переглянулись. Богиня усмехнулась и едва заметно пожала плечами. Старшая Махамая выиграла в нашем с ней шуточном споре. Для чистоты эксперимента я тогда не использовал чуйку, а без нее полагал, что Лата раньше задаст этот вполне очевидный вопрос. Но нет. Младшая Махамая, будучи девочкой умной, видела, что происходит вокруг, и сделала правильные выводы. Однако же свои догадки оставила при себе. На мой взгляд, неплохое качество для главы рода. Подмечать, анализировать и не спрашивать в лоб. Почему мы сами ей не сказали? Ну так как раз к роли главы рода сестрица ее все это время и готовила. К тому же была еще одна причина, по которой обе сестры молчали. Кое-что, придуманное Ранзой. Кое-что вполне в ее духе. Кое-что, о чем догадывалась младшая Махамая, прекрасно знакомая с характером старшей. «Да, Лата», — усмехнулась Ранза. «И раз уж ты все поняла, то с этого момента ты глава рода Махамая. Документы я уже подготовила, так что остается лишь внести дату. Официально объявим о твоем принятии поста во время свадьбы. До тех пор я выполняю представительские функции, чтобы сохранить все в тайне. Кстати, среди документов будет кое-что, о чем ты вряд ли догадывалась. Угадаешь? Обязательство рода Махамая войти в будущий клан Ильярис?» Тяжело вздохнув, обреченно проговорила девушка. «Ну и, конечно же, договор об этом между тобой и господином Ильярисом». «Ты не перестаешь меня удивлять, сестричка!» Ранза аж засияла. «Всегда знала, что ты у меня очень умная девочка. Эй, ну не хмурься, когда тебя так нахваливают!» На самом деле Лата не хмурилась и в целом неплохо держала лицо. Я бы даже сказал, чересчур умело держала, так как формально выражение ее лица было нейтральное, но при этом девушка умудрялась еще и демонстрировать огорчение во взгляде в чуть поджатых губах. Уверен, делалось это намеренно. Уверен я и в том, что у рода Махамая будет прекрасный глава. «Лата», — вкратчиво произнес я, — «не буду настаивать, но попрошу. Выскажи, что тебя гложет сейчас, чтобы потом стало легче». Глянув на меня, девушка кивнула. «Раз уж глава моего будущего клана просит, я не могу отказать». Затем повернулась к сестре. «Я принимаю твое решение. Более того, как я уже говорила, от всего сердца благодарна тебе и господину Ильяризу за возможность стать женой Зардеона, но...» Она неуверенно покосилась на нас. «Возможно, я поступил неправильно, и сестрам лучше было поговорить наедине, однако же предпочитаю, чтобы вопросы решались быстро. Кто знает, сколько эти двое ходили бы вокруг да около». Я поднял глаза на Ранзу. Почувствовав мой взгляд, она ответила на него. Я плавно кивнул. «Как-то валяясь в обнимку в постели, мы со старшей Махамаей уже обсуждали подобный разговор. Даранза и без меня прекрасно знала, что нужно сказать сестре. Но ты считаешь, что недостаточно хороша для роли главы рода?» Вздохнув, закончила за младшую сестру Ранза. Глянув на нее, Лата кивнула. «В общем-то, да. Ты вправе так считать, а я вправе считать, что ты ошибаешься. Однако же я понимаю, что все слова бессмысленны, так что позволяю тебе заглянуть мне в голову». Лата нахмурилась. «Не стоит, сестрица, это невежливо». «Не переживай, все нормально», — — отмахнулась старшая Махамая. «Я, конечно, и сама могу впихнуть тебе в голову собственные мысли, но вот это уже действительно будет невежливо. Давай скорее». «Ну, раз уж ты настаиваешь», — неуверенно проговорила Лата, концентрируя прану. По мере того, как младшая Махамая использовала свою родовую способность, выражение ее лица менялось. Удивление, страх, умиление, смущение, полный спектр эмоций. Пусть продолжался сеанс совсем недолго, но к его окончанию Лата едва сдерживала слезы. «Спасибо, сестрица!» — еле слышно пробормотала она. «Да не за что!» — добродушно пожала плечами Ранза. «А теперь можешь идти отдохнуть. Я расскажу тебе потом, что мы тут нарешаем». «Нет», — серьезно проговорила Лата, выпрямляя спину. Удивительно, что это у нее получилось, учитывая, что аристократки, в принципе, всегда держат ровную осанку. «Я глава рода и не могу пропустить обсуждение важных вопросов, решение которых так или иначе повлияет на мой род». «Ты ж моя умница», — широко улыбнулась Ранза, однако тут же посерьезнела. «Прости, я лишь хотела выразить восхищение вами, госпожа Махамая». «Сестрица, можно и по имени?» Чуть покраснев, улыбнулась Лата. На несколько секунд над столом повисло молчание. Не напряженное, а весьма теплое и семейное. Полагаю, такое бывает, когда любящие родители смотрят на своего спящего малыша. «Ну, раз уж вы решили свои вопросы», спустя несколько секунд заговорил дядя Гена, «позвольте и мне тоже высказаться. Лата, поздравляю тебя. Считаю, ты достойна своего места и не посрамишь память предков. Не в обиду Ранзе, но в некоторых аспектах ты разбираешься куда лучше своей сестры». «Не обижаюсь», — кивнула старшая. «Присоединяюсь к поздравлениям», — взял слово я. «И тоже считаю, что кое в чем ты даже обходишь Ранзу». «Эй!» — возмутилась моя невеста. «Ладно от господина Генрея, но слышать подобное от тебя... Это в чем это она меня обходит?» Разумеется, старшая богиня дурачилась. Ну а после моих слов и мама с Ханиэль поздравили девушку и поддержали ее. «Спасибо всем вам!» — поклонилась новоявленная глава рода. «Спасибо за поддержку! Надеюсь, отношения, связывающие мой род с родами Ильярис и Кракомод, продолжат укрепляться и далее». «Не сомневайся, так и будет», — кивнул я, поставив на стол опустевшую кружку. К этому моменту все доели. «Перейдем в гостиную». Никто не был против, так что мы сменили место дислокации, а служанки тут же принесли в гостиную новый чай и десерт. Между прочим, их попросила Ханиэль, а не Ранза. Зачем я это отметил? Может быть, потому что у Ранзы было больше возможностей успеть первой, но она не стала даже пытаться это сделать. Да, формально у нее и нет такого права, но последнее время мы плевали на формальности. И сейчас могли бы. Однако Ранза не стала обострять полуконфликт и позволила хозяйке дворца командовать. Сдалась? Едва ли. Уверен, она решила не ставить меня в неудобное положение и тем самым в моих глазах заработать очки. И ведь я отметил и оценил. И она, скорее всего, это заметила. Ох, страшно подумать, какие тайные баталии будут проходить в кулуарах моего дворца. Ханиэль наглядно дала понять, что не позволит вытирать о себя ноги. «Илья, если ты не против, я хотел бы начать», — произнес Генрей, развалившись в мягком кресле. «Не против», — кивнул я. «Тогда к делу. Изначально ты планировал провести полевую свадьбу, но для этого нужно находиться в состоянии войны. Уверен ли ты, что война продолжится?» «Хм, и правда. Венера и Сеты нынче приближенные осевого короля, а не просто сильные кланы. Если Кезев не издаст прямой указ, мы вполне можем продолжать войну против Сетов, Венер и их союзников», — задумчиво проговорил я. «А если издаст, то вызовет недовольство у большинства кланов», — подхватила Ранза. Подобным указом он покажет, что собирается ограничить свободу кланов. Все-таки кланы всегда были вольны воевать с другими кланами, если их войны не мешают сражаться с врагами всей оси». «А они не мешают», — согласился Генрей. «Ведь никто и пальцем не тронул Гемаха Люцифера, когда тот явился в Эдритон. Однако же так было раньше. А что взбредет в голову нашему новому правителю, мы знать не можем». «Или можем?» — вопросительно уставился на меня дядя Гена. Я отрицательно покачал головой. «Не могу сказать точно. Моя способность не дает четких ответов на вопросы, связанные с Кезифом. Став осевым королем, он приобрел поистине колоссальную мощь, что наводит на весьма грустную мысль. Если мы продолжим сражаться с Венерами и Сетами, и его осевое величество решит лично вступиться за своих союзников, подданных, неважно. Главное, сможем ли мы ему хоть что-нибудь противопоставить? Нужно думать. Ждать, что предпримет Кезев. Слушать, что скажут другие наши союзники. И смотреть, кто вообще будет в рядах этих самых союзников. Пока же хочу уточнить. На данный момент свободные рода Махамая и Кракомот желают продолжать войну с Сетами и Венерами?» «Определенно», — хмыкнул дядя Гена и, глянув на маму, добавил. «Мне еще нужно дом вернуть, где я смогу счастливо жить со своей семьей. Не вечно же нам у тебя гостить?» Кивком я показал, что принимаю его ответ, и перевел взгляд на Лату. Ранза принципиально молчала. «Мы продолжим сражаться», — сжав кулачок, ответила новоявленная глава рода. «Клан Сет принес нам очень много боли и страданий. Мы еще сполна не взяли свое и не освободили ныне свободные рода Дрогдомт, Оль-Рель и Кемуэль от непосильной дани Сетам». «Благородно. Пусть клана Махамая больше нет, девушка все еще переживает о бывших вассальных родах. Интересно, она поняла, что по моему плану эти рода в дальнейшем тоже должны пойти в клан Ильярис?» «Вот и славно», — ответил я. «Война причиняет много боли, но, как бы это мерзко ни звучало, и пользу тоже приносит. Желание расширить территории, заполучить новые ресурсы, распространить сильнее свое влияние — для многих эти факторы важнее моральных причин участия в конфликте или же мести. Именно поэтому я считаю, что без союзников мы с вами не останемся». Грубовато прозвучало, но меня поняли. Вассальные рода, они ведь как младшие братья. Им можно приказывать, но в большинстве случаев лучше договориться. Даже если, например, глава клана Зевс, Геркус, захочет начать войну во имя личной мести, все-таки из-за действий Черной Инквизиции он потерял двух законных детей и одного бастарда. Плюс бастардку-кузину. Ему все же будет не лишним обозначить перспективы для других членов клана. Да, вассалы будут в любом случае воевать за своего господина. Однако же проще идти на риск, когда знаешь, что и сам что-то за это получишь. Ведь вассальная клятва не связывает навечно. Вассал всегда может стать свободным родом, а после и вовсе вступить в другой клан. В целом согласен. Но все же стоит дождаться официальных заявлений от короля», — обозначил свою позицию дядя Гена. «Что же касается вашей свадьбы, могу предложить попросить господина Зерия провести церемонию. Он твой дед и союзник в войне, так что вполне имеет на это право». «А ты сам?» — спросил я. Дядя Гена скривился. «Лучше он, по всем параметрам». «Хорошо». Я не стал спорить. «Что насчет свадьбы Латы из Ордеона? Есть пожелания?» — обратился я к младшей Махамае. Ее щечки немного заолели, при этом девушка умудрилась сохранить серьезное выражение лица, и голос не выдал волнения. «Насколько я понимаю, вы хотите провести обе свадьбы как можно быстрее, и этому есть причины?» Я кивнул, а Ранза ответила вслух. «Да, я тебе после собрания все расскажу». «Хорошо, я принимаю это», — кивнула Лата. «Тогда ничего не остается, как попросить господина Зерия провести еще и нашу свадьбу тоже. Совмещенные свадьбы, как правило, всегда проводит один разумный. Будет неуместно, если одну свадьбу проведет господин Зерий, а другую господин Вязий». «Полностью согласна», — заявила Ранза. и как твой представитель, и пока еще глава рода Махамая в глазах всех остальных, я поговорю с господином Вязием, чтобы сгладить углы». «Отлично, с этим решили. Что же касается даты...» Я мельком глянул на Ханиэль. «Чисто по-человечески, хоть во мне нет и капли человеческой крови, хотелось, чтобы она дольше чувствовала себя единственной. Однако максимум, что я могу дать ей... через неделю!» Спорить со мной никто не стал, так что на то мы порешили. И вот когда я уже хотел предложить разойтись, в голове зазвучал голос Бладинского, моего стража, отвечающего за защиту родового гнезда. «Господин, возле внешней башни Дита Венер. Назвалась посланницей его осевого величества и ждет аудиенции с вами». «Дита? Старшая дочь Тюран и наследница клана? Хм, Акезев не разменивается по мелочам, да и прислал переговорщика довольно быстро». «Запускай», — с помощью мысли речи ответил я. «Негоже заставлять таких важных шишек ждать».